Глава 8. Мы вчетвером вошли внутрь. Капеллан и Мэри, опередив нас с дядей, молча прошли мимо, направляясь к лифтам, проведать наших спящих красавцев. «Все убрано», — сообщил Корней, задержав меня рукой, когда мы шли по коридору. Его голос звучал устало, как у человека, который провел день, разгребая чужие катастрофы. «Твои друзья выведены из медикаментозного сна. Остатки роботов вывезены на утилизацию. Кровь и гидравлическую жидкость оттерли так, что пол блестит лучше нового. Служба безопасности корпорации уже начала расследование, но...» Корней остановился, жестом попросив меня задержаться. «Александр», — начал он, и использование полного имени вместо привычного «Сашка» заставило меня напрячься. Кто бы ни организовал это нападение, он зашел слишком далеко. Использовать медицинских андроидов для убийства — это не просто покушение. Это объявление войны. И клянусь памятью твоего отца, я найду ублюдка и заставлю его пожалеть, что он вообще родился на свет. Откуда вообще взялись эти приставучие бабенки в белых халатах? Спросил я, хотя догадывался, что ответ мне не понравится. Прямая поставка по предзаказу. Корней достал планшет, пролистывая документы. Экран отбрасывал голубоватые отблески на его лицо, делая его похожим на призрака. Корпорация «Имперские киберсистемы», их новейшая разработка. Еще даже не поступила в открытую продажу. Кристина Ермолаевна получила первую партию по личному знакомству с Виктором Семеновичем Крыловым, главой ИКС. Имя заставило меня нахмуриться. Крылов был старым другом семьи еще с дедовских времен. Они с бабушкой играли в преферанс каждую вторую пятницу месяца уже лет 20. Если и он замешан. Кстати, это правда? Корней убрал планшет, и его взгляд стал максимально пронизывающим. «Мать действительно ушла с поста, оставив тебе корпорацию?» «Абсолютная правда. Можешь проверить корпоративные документы. Она все оформила по высшему разряду. Я теперь исполняющий обязанности председателя совета директоров». Лицо дяди прошло через целый спектр эмоций. От шока через недоверие к чему-то похожему на восхищение. Он присвистнул, качая головой. «Невероятно!» Кристина Ермолаевна, которая цеплялась за свою должность мертвой хваткой 20 лет, вот так просто взяла и ушла, без боя, без судов, без попыток оспорить твое право наследования? Ты разве за меня не рад? Я почувствовал укол обиды. Ожидал, что дядя будет праздновать мою победу похлеще меня самого. Корней улыбнулся, и на мгновение я увидел того дядю из детства, который учил меня кататься на флайере и покрывал мои проделки перед бабушкой и законом. «Конечно, я рад, племянник. Справедливость восторжествовала. Ты получил то, что принадлежит тебе по праву. Просто...» — улыбка Корнея погасла. «Меня удивляет, как легко моя мать сдалась. Это на нее не похоже, совсем не похоже». «Я прижал ее фактами», — объяснил я, чувствуя необходимость оправдаться. «Прямо обвинил в попытках меня убрать. Видимо, старушка поняла, что игра окончена, и решила уйти красиво и по-тихому». Корней покачал головой с выражением человека, наблюдающего, как ребенок объясняет, откуда берутся дети. «Сашка, ты же не думаешь всерьез, что моя мать организовала покушение? Она может быть жесткой, даже жестокой, но убить собственного внука? Не говори ерунды». «А кто тогда?» Я оперся о перила, чувствуя холод металла через ткань рубашки. «Лучше присмотрись к своему обожаемому крестному». Голос Корнея упал до шепота, хотя в пустой лестничной клетке нас никто не мог подслушать. «Вспомни, адмирал Десса все это время действовал рядом с матерью. Именно он по своим связям устроил тебя в Нахимовское училище. Всегда поддерживал Кристину Ермолаевну в вопросе твоего, так сказать, воспитания. И что самое главное, он мог легко предотвратить твою отправку на Новгород-4. Одного звонка в адмиралтейство хватило бы, но он этого не сделал». Слова дяди падали, как капли ледяной воды, на раскаленный металл моих убеждений, и от них поднимался пар сомнений. Но крестный предупредил меня о киллере, зашифрованным письмом, которое ты мог и не расшифровать. Удобное алиби. Я предупреждал, но племянник не понял намека. «И еще», — Корней наклонился ближе, — «у меня не выходит из головы твоя драка с офицерами на крейсере Трубецкого». Трубецкой действовал по собственной инициативе, — возразил я, но уверенности в голосе не хватало. Он всегда ненавидел нашу семью. «Никита Львович Трубецкой», — произнес Корней медленно, словно разжевывая каждое слово. «Князь из вечно конкурирующего с нами дома, это правда. Но сейчас он капитан первого ранга и командир крейсера «Жемчуг» в дивизии твоего крестного. Прямой подчиненный вице-адмирала Десса. Что, если он выполнял приказ?» Согласился тем более охотно, что и сам не питает к нам теплых чувств. Мысль была настолько чудовищной, что я физически отшатнулся. Павел Петрович, который носил меня на плечах, когда мне было 5, который учил меня фехтовать и играть в шахматы, который был последним, кто видел живыми моих отца и мать. Во-первых, я пытался выстроить защиту из логики. Трубецкой не пытался меня убить. Была драка, да, жесткая, но не более того. Все, что он по итогу смог, так это лишь упечь нас на гауптвахту на несколько дней, что, безусловно, сделал с превеликим удовольствием. «Возможно, его люди просто не смогли с вами справиться», прокомментировал Корней мои слова, размышляя вслух и намекая на нашу физическую после Новгорода силу. «Во-вторых, я не верю, что крестный способен на убийство крестника. Это просто немыслимо». «Но в случае с бабушкой ты такой возможности не исключаешь», парировал дядя, и его слова попали точно в цель. Я замолчал, чувствуя, как в голове начинает формироваться паутина подозрений, связей, мотивов. Если начать подозревать всех, можно дойти до полной паранойи. Хватит. Я тряхнул головой, физически стряхивая с себя плохие мысли. Если я продолжу в том же духе, то начну подозревать собственную тень. Я теперь глава корпорации, у меня есть власть и ресурсы. Что бы ни замышляла бабуля, Дессе или кто там еще, теперь дотянуться до меня у них руки коротки. Наша служба безопасности разберется. Рано или поздно найдет следы и докопается до истины. «Служба безопасности до этого дня подчинялась мне», — напомнил Корней. «Ты по-прежнему доверяешь мне руководить расследованием? Не уволишь вслед за бабушкой?» Корней рассмеялся, и звук его смеха прокатился по лестничной клетке, возвращаясь эхом. «Уволить тебя?» — я захлопал глазами. «Наоборот, ты будешь моим заместителем, первым вице-президентом, или как там эта должность называется. И да, займешься расследованием. Найди тех, кто перепрограммировал андроидов. Сделаю все, что в моих силах». Корней хлопнул меня по плечу, и от этого простого жеста стало теплее на душе. «А теперь пойдем, проведаем моих боевых товарищей». Мы поднялись на нужный этаж, и уже от дверей палаты услышали знакомый бас папы, перемежаемый смехом Толика. Значит, очнулись. И, судя по громкости, чувствовали себя вполне сносно. Палата встретила меня картиной достойной сюрреалистической живописи. Папа полулежал на кровати, обложенный подушками, как восточный султан. Рядом с ним на краешке кровати примостилась Асклепия, держа в руках поднос с чем-то, что должно было быть больничным завтраком, но выглядело как произведение кулинарного искусства. Толик сидел на соседней койке, держась за живот. То ли от смеха, то ли от последствий медикаментов. Кроха занимал целых 2 кровати, сдвинутые вместе, и выглядел, как выброшенный на берег кит. Мэри и капеллан стояли у окна и о чем-то шептались. «Васильков!» — взвизгнул папа, заметив меня. «Ну, наконец-то! Иди сюда, мать твою! У меня к тебе претензии!» Я подошел, стараясь сохранить серьезное выражение лица, хотя вид грозного сержанта, которого с ложечки кормит влюбленный андроид, разрушал любые попытки серьезности. «Ты в курсе, что в столице с тобой находиться опаснее, чем в джунглях Новгорода?» — продолжал папа, отмахиваясь от Асклепии, пытавшийся всунуть ему в рот ложку с чем-то оранжевым. «Там хоть понятно, богомолы жрать хотят, все честно, а тут роботы-медсестры оказываются убийцами». Он замолчал, потому что Асклепия воспользовалась паузой и все-таки засунула ему в рот ложку. Папа машинально прожевал и проглотил, потом покраснел, понимая, что его только что накормили как ребенка. «Виктор Анатольевич нуждается в витаминах после медикаментозного стресса», — невозмутимо сообщила Асклепия. «Это пюре из батата с добавлением комплекса B12». Толик фыркнул, пытаясь превратить смех в кашель, и мгновенно отвернулся к окну. Но по тряске его плеч было видно. Он беззвучно хохочет. «Чё ржёшь, Жгутиков?» — взорвался папа. «Мало того, что несколько раз чуть не убили, так еще и увольнительное заканчивается. Три дня всего осталось, три, а мы тут в больнице валяемся. И к тому же, он покосился на Асклепию, которая уже готовила следующую ложку. Только мне понравилась девушка, а она оказалась роботом. Это вообще как? Технически я не робот, а человекоподобный андроид с развитым искусственным интеллектом, поправила Асклепия. И наши отношения полностью легальны, согласно статье 247 Гражданского кодекса о правах искусственных личностей. Отношения? Папа чуть не подскочил. Какие еще отношения? Вы пригласили меня на свидание. Я согласилась. По человеческим стандартам это начало романтических отношений. Толик больше не мог сдерживаться и расхохотался в голос. За ним не выдержал даже капеллан, обычно сдержанный. Кроха улыбался. Редкое зрелище, от которого его лицо преображалось из угрожающего в почти милое. «Это все ты виноват!» Папа ткнул в меня пальцем. «Все пошло не так, как только я увидел твою ухмыляющуюся рожу там на базе». Я поднял руки в примирительном жесте, чувствуя, как напряжение последних часов начинает отпускать, сменяясь чем-то похожим на счастье. «Эти люди, мои боевые товарищи, они прошли со мной через ад Новгорода и безумие столицы. И они все еще здесь, все еще живы, все еще готовы меня поддержать. Или обругать, что в исполнении папы было формой поддержки. Друзья. Начал я, и что-то в моем голосе заставило их притихнуть. Я знаю, что втянул вас во все это. Знаю, что из-за меня вы чуть не погибли. И поэтому хочу это компенсировать. Только не говори, что опять будешь рассказывать про яхты и икру», — предупредила Мэри.